пережиток не такой уж долгой, но очень унылой фабричной эпохи, цифра ввела в заблуждение Маркса и его бескрылых последователей, упорно заменявших штучное серийным. Понятно, что больше других эта практика полюбилась тем, кто считает. В сущности, коммунист — это менеджер среднего звена, который прочно сидит на учете и защищает свое рабочее место, неизбежно подтасованной статистикой. Дорвавшаяся до тотальной власти цифра создала удивительную страну, где уровень социального прогресса определяло количество победителей в социалистическом соревновании, где площадь распаханной целины заменяла собранный с нее урожай, где показателем индустриального развития считался вес даже неработающих станков. Этот исторический казус, однако, всего лишь крайний случай управленческого помешательства, столь же универсального, как и само начальство. Страдая паранойей, оно норовит всех подчиненных уловить в сеть трудодней. И понятно, как, скажем, определить гонорар за написанное? По буквам, мыслям, слезам, улыбкам. По заслугам я получал лишь на токарной практике, где мне велели распилить длинный прут на множество коротких штырей, дальнейшая судьба которых до сих пор неизвестна. Беда в том, что прежде чем сосчитать, надо уравнять. Чтобы уравнять, надо упростить, а проще всего быть покойником. Ему все одно. Утопия цифры — мир, где все на одно лицо, похожее на ноль. Зато в нашей частной и неповторимой жизни все разное — мили, дни, граммы, а особенно деньги. В юности я твердо знал, что предназначенный к пропою червонец категорически отличается от десятки, сдуру отложенной на черный день. — Ну вот, — сказал мне внутренний голос, — черный день пришел. — И что ж, помогла тебе магическая десятка? — С тех пор мы с ним мысленно рисуем на деньгах их будущее. Одну купюру в ресторан, другую на книжку, желательно с картинками. Англичане до сих пор цены на редкие марки, коллекционные вина или антикварную мебель указывают в гинеях, отличающихся от фунтов престижем, а не стоимостью. Итак, во всем. Разнообразие — убежище от абстракции. Рецепт спасения в том, чтобы заменить количество неизмеримым качеством. Назвать мгновение, прицепить виртуальную наклейку на сантиметр и гирю, создать эксцентрическую систему мер, рассчитанную на сугубо индивидуальное потребление. Собственно, потому я и твержу, не считай галок, ибо ни одна галка не повторяет другую. Не кати бочку. Движение — все, цель — ничто. Сизиф. Никто толком не знает, за что приговорили Сизифа. Мифы противоречат друг другу, а остальным все равно, так как его живописное наказание способно затмить любое преступление. Тициан изобразил Сизифа с метровым валуном неправильной формы, оставляющей надежды на то, что камень может застрять в расщелине. Мне проще представить вместо неровной глыбы железную бочку от солярки, эдкую проржавевшую гадину, которая норовит вырваться из рук и скатиться на ноги. Однажды в юности, когда мне довелось катить такую в гору, я поклялся никогда не повторять ошибки. Только тот труд достоин наших мук, — решил я сгоряча, — что приносит результаты. С тех пор больше властей и смерти я боялся бесконечной работы, не оставляющей следов. Лучше быть палачом, чем лифтером, —